там, где волны разбиваются о крутые скалы, в Галисии, на краю испанской земли, жил в маленьком городке мальчик-подросток. Родных у него не было, кроме старшего брата. Но брат уехал далеко за море, в славный город Кадис, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем, а теплый ветер раздувает веселые паруса. Там он таскал с кораблей на берег тяжелые тюки с пряностями и зарабатывал неплохие деньги, а младший брат остался дома и должен был сам искать себе пропитание. Но недаром он родился в Галисии. Он был находчив и не знал уныния. Он стал торговать водой, подслащенной анисом, потому что кроме воды у него не было другого товара. И с утра до вечера на улицах городка раздавался его звонкий голос. «Кому продам, кто хочет пить? Воды со льдом могу налить!» И веселые бедняки, и даже знатные кабальеро за стакан прохладной сладкой воды бросали мальчишке медный грошик, сантиму. Но прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадис, к теплому лазурному морю. Он пришел на пристань и обратился к капитану прекрасного корабля с королевским флагом на мачте. «Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса». Капитан сунул руки в карманы своего расшитого золотом камзола и ответил: «Конечно, я тебя отвезу, если ты заплатишь мне 2 дублона. Но у меня нет ни песеты. Разве ваш корабль недостаточно велик, чтобы отвезти меня подешевле?» Капитан громко расхохотался. «Не тебе, нищему, плыть на корабле под королевским флагом. Пойди поищи себе грязную филюгу, на которой возят таких, как ты, оборванцев». Тогда мальчик пошел к капитану старой филюги с черными дырявыми парусами. Он поклонился ему и учтиво сказал: «Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса». Капитан вынул изо рта кривую трубку и проворчал: «Отвезу, если ты заплатишь мне 2 песеты. Но у меня нет ни сантима. По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно». «Ступай шутить в другое место». «Сеньор, хорошая шутка дороже денег». «Прекрати свои песни и ступай прочь». «Вы правы, сеньор. Песня стоит еще дороже. И я докажу вам это на деле». «Скажи, ты докажешь?» «Ах, уважаемый сеньор, давайте уговоримся. Если я спою вам песню, и она вам понравится, вы отвезете меня в Кадис на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сантима». «Ладно, но помни, что я терпеть не могу песен. И если ты мне не угодишь, я выброшу тебя за борт, как собаку». Мальчик проворно вбежал на борт старой филюги, и вскоре же судно вышло в открытое море. Оно стало прыгать с волны на волну и раскачиваться сбоку на бок, а капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалком судне. Наконец он подошел к галисийцу. «Плати!» Но мальчик не протянул ему монеты, а вместо этого звонко запел, в то время как соленые брызги волн с головы до ног обдавали и его, и всех находившихся на борту. «Сеньор капитан, торговаться не стоит! Ты нас угощаешь соленой водою, а я угощаю всех сладкой водой. Так разве же мы не в расчете с тобой?» Услышав такую песню, матросы громко расхохотались, но суровый капитан даже не улыбнулся. «Плати, оборванец! Мне не нравится эта песня». Мальчишка запел еще громче, не обращая внимания на волны, которые уже прыгали через борт и заливали ноги и матросам, и путешественникам. «Напрасно на песню ты сердишься, право. А мне вот купание твое не по нраву. За то, чтобы воду морскую глотать, не стоит и медной монетки отдать. Но капитан даже не дослушал песни. Дерзкий мальчишка, плати деньги, или я утоплю тебя в море, как собаку. Тогда мальчик запел третью песню. Грози сколько хочешь, сеньор забияка, не стану я в море тонуть, как собака. Уж лучше я руку в карман опущу, тебе за дорогу сполна заплачу. Вот эта песня мне нравится! Воскликнул капитан и протянул руку за деньгами, но мальчик отвел его руку и рассмеялся в глаза капитану. Ловлю на слове, сеньор капитан! Уговор — это уговор! Вам понравилась моя песня, значит, мы в расчете. Капитан отвернулся и приказал матросам откачивать воду из своего славного фрегата. А через 3 дня маленький галисиец прибыл в Кадис на берег Лазурного моря и встретился со своим любимым братом.